Доброе утро, дорогие телезрители. Я продолжаю знакомить вас с уставом Русской Православной Церкви. Мы остановились на 10 главе «Епархия». Я рассказал вам об общем устроении епархии, что такое епархия, о епархиальном архиерее, о том, как избирается епархиальный архиерей, о его функциях, о его обязанностях, о сроке его пребывания на кафедре архиерейской и так далее. А сегодня поговорим о епархиальном собрании. Епархиальное собрание является как бы высшим органом епархиального управления. Оно созывается епархиальным архиереем, который председательствует на этом епархиальном собрании, и должно состояться по меньшей мере один раз в год. Епархиальное собрание призвано, во-первых, избирать делегатов на любые общецерковные мероприятия, которые предполагают присутствие представителей епархии. Ну, в частности, на поместный собор, например, Русской Православной Церкви. Епархиальное собрание, кроме того, избирает епархиальный совет. Правда, часть епархиального совета, об этом мы будем говорить позже, может быть назначена правящим архиереем, но часть непременно должна быть избрана на епархиальном собрании. Епархиальное собрание учреждает различного рода епархиальные организации, рассматривает течение епархиальных дел, принимает общегодовой как бы отчет епархиального архиерея, утверждает общее направление и течение епархиальной жизни. Вот таковы функции епархиального собрания. Что касается постоянно действующего органа по управлению епархией, то таковым является епархиальный совет, который возглавляется епархиальным архиереем. Епархиальный совет состоять должен не менее как из 4 членов, помимо председателя архиерея. Во многих епархиях количество членов епархиального совета больше, и устав не ограничивает количество членов епархиального совета. Предусмотрено, что половина членов епархиального совета должно быть назначена епархиальным архиереем, а половина избрана епархиальным собранием. Чем же занимается епархиальный совет? Да, собственно, всем, что передает на рассмотрение епархиального совета правящий архиерей. Это может быть и вопрос об открытии новых приходов, о строительстве храмов, решении хозяйственных, финансовых вопросов, административных, например, деления границ приходов и многое-многое другое. Епархиальный совет должен заседать так часто, как это необходимо, как созывает его епархиальный архиерей, но, по крайней мере, не реже одного раза в полгода. Следующий раздел 10 главы – епархиальные управления и иные епархиальные учреждения. Что такое епархиальные управления? Это, собственно говоря, епархиальное правительство, орган исполнительной власти архиерея. Все указания архиерея осуществляются через епархиальное управление. Для организации работы в конкретных сферах церковной деятельности в рамках епархиального управления могут создаваться различного рода епархиальные учреждения, которые носят разные названия. В частности, в большинстве случаев это отделы епархиального управления. Ну, например, по вопросам благотворительности, религиозного образования, взаимоотношения с правоохранительными органами и с вооруженными силами, взаимоотношения со средствами массовой информации и так далее. Учреждаются епархиальные организации, епархиальные учреждения указанием епархиального архиерея. Каждая из этих организаций может иметь свое собственное положение или, как я уже сказал, действовать в рамках епархиального управления. Епархиальный архиерей назначает секретаря епархиального управления, который несет ответственность за делопроизводство епархии в пределах, определяемых епархиальным архиереем, и помогает ему в управлении епархией и в руководстве епархиальным управлением. Что касается вот епархиальных учреждений или отделов епархии, то их может быть так много, как это необходимо. Но в любом епархиальном управлении, по крайней мере, должно быть всегда в наличии канцелярия, бухгалтерия, архив, для того, чтобы обеспечивалось необходимое церковное делопроизводство. Следующий раздел 10 главы – благочиние. Епархия разделяется на благочиннические округа во главе с благочинными, назначаемыми епархиальным архиереем. Делается это для удобства управления епархией. Если в епархии много приходов, а в любой епархии приходов достаточно, то для удобства управления ими общее количество приходов разделяется на благочиннические округа. Во главе округа благочинный, назначаемый епархиальным архиереем из числа приходских настоятелей. В обязанности благочинного входит наблюдение за церковной жизнью, за благочинием, за совершением богослужений, за внешним видом храмов, за деятельностью приходской, как в области благотворительности, религиозного образования, так и за административной и хозяйственной деятельностью приходов. С этой целью благочинный должен, по крайней мере, один раз в год посетить как бы с ревизией, с визитацией каждый из приходов своего благочиния. Кроме того, он имеет право созывать на благочиннические собрания духовенство ему подведомственное. Через благочинного осуществляются, реализуются многие указы епархиального архиерея. Благочинный, в частности, должен наблюдать за тем, чтобы духовенство не покидало своего прихода, чтобы вовремя возвращалось, если куда-то уезжает, чтобы ни в коем случае не вдовствовал приход, если, сохрани Бог, умирает священник, или по каким-то причинам, если священник не может совершать богослужение. Благочинный – это тот человек, который незамедлительно должен информировать правящего архиерея для того, чтобы неукоснительно и благолепно совершалось богослужение, и приходские все службы функционировали нормально. Ежегодно благочинный должен по существующей форме представлять архиерею свой отчет. При благочинном может существовать канцелярия с потребным количеством сотрудников, и финансируется деятельность благочинного из средств, которые должен для этого отчислять тот приход, настоятелем которого является благочинный. Следующая глава устава, 11-я, приходы. Поскольку большинство верующих людей имеют отношение к церкви через приход, то вот эта глава, я думаю, представляет наибольший интерес для простых верующих людей. Поэтому я постараюсь по возможности подробней ознакомить вас с тем, что такое православный приход, как он функционирует, какие права и обязанности у духовенства и прихожан. Кое-что прочитаю, потому что это очень важно. Итак, что же такое приход? Приходом является община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Приход является каноническим подразделением Русской Православной Церкви и находится под начальственным наблюдением своего епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля. Итак, главным руководителем прихода является епархиальный архиерей. Ему через святых апостолов дана Богом власть управлять церковью. И поэтому главным руководителем прихода является епархиальный архиерей. Но поскольку приходов много, а епархиальный архиерей один, то не может он осуществлять в полной мере свое служение в каждом приходе. Не хватит сил одного человека. И именно поэтому, чтобы осуществлялась власть иерархическая в приходе, во главе прихода поставляется настоятель, который является как бы представителем правящего архиерея, который осуществляет свое руководство приходом от имени архиерея и по его поручению. Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан православного вероисповедания, достигших совершеннолетия после благословения, полученного от епархиального архиерея. Итак, если кто-то желает открыть приход, нужно собрать группу людей, обратиться с прошением к епархиальному архиерею и действовать после того, как на это прошение будет получен положительный ответ. Вот для того, чтобы направить соответствующие документы в отдел юстиции, необходимо заполнить прошение по соответствующему образцу, необходимо провести приходское собрание, оформить все нужные документы, протокол этого собрания, принять устав, получить утверждение устава со стороны епархиального архиерея и передать все эти документы в отдел юстиции. Для того, чтобы все эти действия были правомощные, необходимо, чтобы в создании прихода принимало участие не меньше 10 взрослых граждан. Границы прихода устанавливаются епархиальным советом. Приход после оформления всех документов приступает к своей деятельности, получив на то, как я уже сказал, благословение епархиального архиерея. Вот в своей светской деятельности приход должен управляться существующим законодательством, которое регулирует деятельность юридических лиц. А в своей канонической деятельности приход управляется, конечно, каноническими правилами Русской Церкви, но в первую очередь уставом, с которым я вас знакомлю, уставом Русской Православной Церкви, а также специальным приходским уставом. В обязательном порядке приход отчисляет через епархиальную власть, через епархиальное управление, средства на общецерковные нужды, в пределах, которые устанавливаются епархиальной властью. Чаще всего епархиальный совет определяет размер взносов, который каждый приход должен отчислять в епархиальное управление. Вот передача этих средств является очень важным фактором обеспечения общецерковной деятельности. Куда расходуются средства, которые приход направляет в епархию? Часть средств остаются в епархии, для того, чтобы епархия могла функционировать, чтобы могли функционировать общие епархиальные программы, образовательные, благотворительные, чтобы можно было существовать епархиальным школам, духовным семинариям, чтобы существовали епархиальные средства массовой информации. А часть средств передается в общецерковный бюджет и используется по благословению Святейшего Патриарха для организации и поддержания общецерковных программ. В своей религиозной и административно-финансовой и хозяйственной деятельности каждый приход подотчетен и подчинен епархиальному архиерею. В случае, если часть прихода желает выделиться из него, имущество прихода остается за приходом. Если, сохрани Бог, приход принимает решение о выходе из Русской Православной Церкви. К сожалению, такие случаи были, когда некоторые приходы переходили в раскол. То устав предполагает следующее. Те люди, которые желают уйти в раскол, могут это сделать. Это как бы их гражданское право, хотя великий при этом грех. Но все имущество остается за Русской Православной Церковью. Оно передается епархиальному управлению. И поэтому переход в иную юрисдикцию, и тем более в раскол, не несет никакой потери церковного имущества. Ни храмы, ни приходские помещения, ни иконы, ни что иное, что принадлежит приходу, не может быть изъято из церкви и передано раскольникам. При приходах могут создаваться различного рода организации, сестричество, братство. Они могут организовываться как часть прихода или как организации с собственным юридическим лицом. Все эти организации подотчетны епархиальному архиерею через приходского настоятеля и являются как бы частью общей приходской структуры. Именно поэтому очень важно, чтобы деятельность братств, сестричеств и других организаций проходила с благословения правящего архиерея и при прямом участии приходского настоятеля. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Божие благословение пусть пребывает с вами. И до новых встреч!